В городе Светофорске, ясное дело, светофоры в большом почете. Самый любимый праздник – День Светофора. А в центре, на маленькой площади, стоит памятник светофору. На торжественное открытие памятника съехались сказочные знаменитости. Во-первых, сам автор, великий скульптор Карамели. Потом Иван-царевич на сером волке прискакал. Нильс прилетел на гусе-мартине. Винни-Пух прибыл на воздушном шарике. А за ним Микки Маус. Без него ни один праздник не обходится. И, наконец, сам Карлсон пожаловал. И заметьте, никто из них не нарушил правила движения. Инспектор Мигалочкин, который следил за порядком, был очень доволен. Никаких происшествий. Но тут из не очень дремучего леса примчалась на своей ступе баба-яга и сразу нарушила правила, превысила скорость. Берегись, народ! Дорогу даешь посадку! Водитель зеленой ступы, снижайтесь и прижмитесь к пробке. Вы грубо нарушили правила. Ха-ха! Еще чего! Отродясь, я ваших правил не знаю и знать не хочу. Дорогу! Да, чуть не испортила баба-яга праздник. Явилась без приглашения и давай на своей ступе носиться. Успела снести уличный фонарик, сломать деревце, задела трубу маленького домика. И страшно подумать, чуть-чуть не врезалась в памятник светофору. Ужас! Но тут ее задержал инспектор Мигалочкин и быстренько отправил обратно в не очень дремучий лес. И это, конечно, было правильно. Но баба-яга так не считала. Эх ты, какие правильные! Ну, держитесь, козявки! Я вам устрою праздник. Вы у меня попляшете. Кажется, маленьких жителей Светофорска ждут крупные неприятности. Но никто, конечно, об этом не догадывался. Праздник был в самом разгаре. В городе шум, веселье. Праздничную программу представляли любимцы публики: девочка-разметочка и мальчик-бордюрчик. А трое друзей, изобретайка, смекалочка и поиграйка, придумали столько всяких игр, что ни одному гостю не было скучно. Особенно понравились соревнования «Кто лучше перейдет улицу». Да-да-да, не удивляйтесь. Не такое это простое дело правильно перейти улицу. Все участники получили призы от разных сказочных фирм. А вручали призы зарубежные гости. Малыш Блендамедик и малютка Сейфгард по прозвищу Мыльце. А по всему городу звучали любимые песни о правилах уличного движения. Вот послушайте одну. С утра перед дорогою 15 раз подряд ворона мама строгая учила воронят. Пока вы не освоите как следует полет, как следует запомните дорожный переход. Дорога не тропинка, дорога не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если летать не умеешь, иди. Дорога вещь опасная, учил детишек крот. Под ней копаю часто я подземный переход.